Матерь Агни-йоги. Любовь – это могучая сила. Любовь должна быть действенной. Когда сила любви к иерарху направляется на преображение человеком его низшей природы, она может творить чудеса. И то, чего не был в состоянии достичь он другими путями, достигнуто, быть может, любовью. И когда кто-то думает, что он любит ведущих его, и когда он действительно любит, не на словах, но на деле, может он силу этого чувства устремить на трансмутацию низших качеств своих в высочайшие по линии преображения родственных противоположностей, и тогда недостатки его не будут его устрашать, ибо каждый недостаток может быть трансмутирован в противоположное ему положительное качество духа, и тогда все начинает служить человеку и способствовать его восхождению.